этом районе ростом. Пацан то, что надо, и слесарь ударник. Что? Он мирно трудился на одной из фабрик. Что? Работал две смены, пахал что из мочи. И однажды ночью пацан рабочий. Усталый, голодный, но гордый собой. Пешком возвращается к себе домой. Что? Дома ждал борщ и жена дурнушка. Потом пиво кружка, перед сном порнушка. В кармане получка, и он справил подарки жене и детям. Но тут из-за арки нарушил нахрапом его приятные мысли. Небритый детина, здоровый как гризли. Спросил глухим голосом, будто сквозь вату. Получил зарплату. В квартале немало здоровых детин. Но это был смех, и к тому же не один. Подумал слесарь шестого разряда. Их шами со мной заводская братва. Я достал из широких штанов ключ на 32. Да я же местный, ребята, вы чё? Возмутился слесарь и потряс плечом. Ответы в ответ лишь пожали плечами. Бандитам копать, рабочий бандит. Еще был бандитом размер 45. Колбасьте бандитов, колбасьте ребята. Атлеты мешали, лишь пятки сверкали. Ножи и кастеты в кусты побросали. Такого конца они точно не ждали. Чтоб парни рабочие их побеждали.